Я прочитаю такой стих из Евангелия Иоанна, 1 глава, здесь так 6 стих гласит. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 6 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». На московском общении там, я так понял, много или в общем выделялось такое наставление – это вникать в Слово Божие. Вникать в Слово Божие. Больше такое братья давали наставление. Вот сегодняшнее общение, здесь вот братья уже много говорили, уже немножко в другом направлении. В каком направлении? Не только читать Слово Божие, не только знать его, а вот как текст этот гласит, чтобы и жить по нему. Это, конечно, труднее. Это труднее. Но без этого нельзя. Христианин не только должен быть на словах христианин, но христианин должен и на деле христианином быть. Поэтому те годы, которые вот мы слышали, нам пришлось переживать. Я помню после одного тульского общения, когда я побыл там и слово также проповедовал, арестовали меня, привезли в Белгород. На второй день я прихожу на завод, а завод примерно около 20 тысяч людей работало. Висит огромный такой стенд такой нарисован. И пишут, в Туле поймали работника нашего завода Азарова, шпион Америки. Я прочитал, подошел, думаю, страсть какая. И объявляется товарищеский суд. Все приглашаются на второй день на товарищеский суд. Действительно собралось великое множество людей. Такое людей собралось, я, конечно, что там было очень удивительно, я не знаю, откуда они набрали, все портреты братства Совета Церкви. Такие крупные портреты, все висели так по стене. Меня поставили около стены, около братьев. Ну и, конечно, объясняли атеисты. Вот этот предатель, вот это такой, такой, такой. Все крайне негодные люди. В основном все в тюрьмах сидят. И вот он примкнул к ним. Он тоже такой сякой. Приговор вынесли, суровый вынесли приговор. Ходатайствовать не нужен такой человек на земле. Ходатайствовать перед прокуратурой, расстрелять. Кто за это? Удивительно. Вся масса людей подняли руки. Это был такой товарищеский суд. После этого суда у меня осталось во рту 3 зуба всего. Трудные были годы. Трудные были годы. Но Бог нас вел таким путем. Вел таким путем. Я даже помню, однажды в Кишиневе сосчитывал я брак. Тоже было трудное положение. Братья многие сидели в тюрьмах. Даже сосчитывать, и то не все соглашались, и братьев мало было. И вот я приехал туда. Ну, примерно улица там по ихним как-то называется, иду я по дороге. Смотрю, думаю, вот это 3 сестры идут верующие. Так, наверное, метров за 20-30 я иду. Они свернут, и я сверну, они свернут, и я сверну. Они оглядывались, остановились и говорят. Ты докуда КГБС будешь за нами следить? Господи, что делать? Я, правда, ничего не сказал. Ну что ж, они остановились, иди. Ну, я пошел. Смотрю, идут бабушки. Ну, думаю, дай за бабушкой надо идти. Где-то ж будет общение. Ну, и мне-то сосчитывать надо ж. Ну, слава Богу, пришел я на это место. Собралось много, тогда были братья большие. Пришел. Ну, собрание прошло, сосчитал я все, слава Богу. Смотрю, подходят 3. Ну и все, конечно, платочком вытирают глаза. Брат, прости. Прости нас. Мы думали, правда, какой-то следит за нашим общением. Вот и такие были трудности, и такие были переживания. И мы на это не обижаемся. Положение было очень трудное и сложное. Настолько трудное было, что мы даже и в смысле питания детей своих, как вот брат рассказывал, помню, у меня остался один шкаф. И вот признали прокуратуру, плати штрафы. Я говорю, у меня ничего не осталось. И если есть у нас дома шкаф, пожалуйста, можете забрать. Правда, прокурор встал и говорит: не берите шкаф, иначе он сфотографирует, станет известно всему миру. Но это действительно было так, слава Богу, братья и сестры поддерживали друг друга, любили друг друга. И если бы не эта поддержка, то, конечно, бы трудно было устоять братству. Был человек, посланный от Бога. Слава Богу, по всем местам нашей страны тогда как-то вот Бог находил таких людей. Был человек, и узнавали мы друг друга, что там есть такой-то брат в церкви, который желает идти святым путем. Там есть сестра, там есть все. И вот так Бог соединял, Бог делал пробуждение. Это не мы делали, это Бог такое пробуждение делал. В свое время на 10-м съезде когда-то в Ленинграде отец мой был делегатом съезда. Я не знаю, до сих пор я не знаю, но только вдруг я получаю письмо со ФСБ, и Карел приглашает меня для беседы в Москву. У нас фотографии их висели. Хорошо, когда-то, помню, отец рассказывал за этих братьев. И вдруг такое приглашение. Побеседовал я с некоторыми братьями, одни братья соглашались, другие говорили, не надо ехать. Ну, все-таки я поехал. Приезжаю, он меня встретил хорошо и говорит: я знаю, что ты в Совете Церквей, ну, тогда еще был оргкомитет. Мне хочется узнать твое мнение о том, что я написал. А его вышла такая статья, или она еще в то время не вышла, только написано «Христианин и Родина». Ну, такая статья, что мы любым способом должны дружить с миром, должны дружить с властью там и так далее, покоряться. В общем, очень хорошая такая статья, в угоду, конечно, КГБ. И вот он мне дает красный карандаш и эту свою писанину, два листа, и говорит: вот ты как честный человек, вот ты отделился там и так далее, я тебе доверяю, вот на, пожалуйста, проверь, и что ты скажешь? Ну, я буду тогда вывод делать. Думаю, интересно, что это такое? Конечно, это не без воли КГБ. Ну, все-таки взял и посадил меня в отдельный кабинет, дал 2 часа времени. В то время я тоже еще был молодым, ну, правда, уже 3 ребят было. И думаю, как же поступить? Прочитал я это. В душе полное отвращение к этому документу. Это абсолютно не евангельский документ. Прочитал, помолился, и Бог дал такую силу, я красным карандашом полностью перечеркнул все это. Перечеркнул, он заходит, улыбается: ну что, брат? Я говорю: да кто знает, может, ты меня и посадишь здесь. Ну вот такое я принял решение, отдаю ему. Он глядит и говорит: если бы хотя бы 10 человек было таких у нас во всех бы, тогда можно было бы что-то сделать. Но у нас и 10 человек таких нет. Нет. Я на твоем месте так бы сделал, но мы в положение такое попали. Мы такой мешок попали, что оттуда уже трудно нам вылезти. Правда, через некоторое время слышу, когда публиковали все, он получил за это серебряную медаль. За этот документ. Братья и сестры, жизнь наша была в то время трудная, суровая. Молодежь. Вот у нас было такое решение, помню, в Курске, в Железногорске, в других местах, и в Харькове, когда мы всегда вставали в определенное время ночью и по ночам молились Богу. Молились Богу, в постах были очень часто. И, конечно, всегда хотелось побыть вот в таком общении, общении. У Бога были люди, был человек, посланный от Бога. Знаете, как ему имя? Иоанн. Посланный от Бога. И вот когда я однажды сравнивал еще то далекое время, как же он жил на земле, вот этот человек, который Бог послал. Как он жил? Теперь мы можем сравнить, мы так живем, как Иоанн, или нет? Нет, миленькие, нет. Братья и сестры, Бог дал нам со всех сторон теперь благословение, свободу. Свободу. Но можем ли мы на себе сказать, что меня тоже послал Бог, как послал Бог Иоанна? Как послал Бог Иоанна? В прошлом году ко мне приезжает один молодой человек и говорит: меня берут в армию, а мне идти неохота. Напиши, пожалуйста, письмо, и распишись, а если есть печать, печать поставь, что ты ходатайствуешь, чтобы меня не взяли в армию, как пресвитер церкви, хотя он не наш член. Я им говорю: брат, открой 10 главу Евангелия от Иоанна, то есть Евангелия от Матфея, прочитай стих 16. Открыл он, почитал. А потом я еще раз говорю: ну, Славик, почитай еще раз. Почитал он. А там знаете, что говорит Господь? Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Я посылаю вас. Вот точно так Бог послал Иоанна. Я посылаю вас, как овец среди волков. Ну, если ты не хочешь, если другой не пойдет, а кто же пойдет туда? А идти-то надо кому-то. Если мы начнем уклоняться, жить здесь что-то хотим, как это было во время великого сожжения, во время гонения, тоже такие были братья и сестры, которые в трудных условиях жизни уходили, уходили, скрывались. Слава Богу, сегодня он служит в армии, но оттуда звонят отцу и матери. Убедите его, убедите, что принял он присягу. Но вместо этого, слава Богу, не так давно мать приняла крещение. Отец еще колеблется. Так Бог находит вот людей, и нас с вами Бог нашел. Но Бог посылает нас. Имя наше Богу известно, очень известно. Я как-то был у Харькова когда-то, было такое братское общение, и приехали американцы. Беседа такая с ними была. Мы сидим, а среди этих американцев была одна сестра, которая переводчиком была. И вот она подходит ко мне, к другим братьям, и говорит: приветствую, брат Азаров. Я думаю: откуда ты меня знаешь? Я тебя никогда не видел. Правильно, ты не видел, я тебя никогда не видел. Но согласно бюллетеней, которые братья наши выпускали, у нас есть бюллетень ваш, у нас есть фотографии ваши, и мы молимся за вас. Так Господь сказал: если будете исповедовать имя мое пред людьми, то я буду ваше имя исповедовать там, на небе. И то, что сегодня Бог вот дает такие благословения, такие общения, братья и сестры, это тоже не просто так. Это не даром Бог так делает. Это видно о том, что мы с вами подошли близко к пришествию Господа. Не сегодня, завтра весь мир к этому готов. Он готов к тому, чтобы Господь наш пришел. И мы с вами должны благодарить Бога и очень стремиться к этому. Послушайте, что у нас в Белгороде распространяют союз всех Б. Вот они распространяют такие вот хорошие открыточки. Называется она «Надежда есть». И вот здесь они пишут так: «Христианский центр возрождения при активном участии тысяч церковных общин инициатировал подготовку и проведение на всей территории Российской Федерации беспрецедентного по своим масштабам общехристианского медиапроекта, продолжается на территории от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Махачкалы. Новая серия вот этого проекта выпустила фильм «Обет верности». Сотни городов и сел России пройдут видеопоказы, программы и фильмы. Проект осуществляется по благословению глав христианских конфессий России и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации, Комитета по делам общественных объединений, религиозных организаций, Государственной Думы, Комитета по связям с религиозными организациями Москвы и всего прочего. Это вот эти люди так сделали. Они объединяются со всем миром. Это сегодня делает религиозный мир. Слава Богу, что наши братья, дорогие братья, до сего времени стоят на этой истине. Вы знаете, что я часто удивляюсь, как живут братья наши до сих пор. Я в Москве подхожу к брату Дмитрию Васильевичу, спрашиваю: а сколько тебе лет? Он говорит: 85. Но он еще живой и проповедник. Спрашиваю: Геннадий Константинович, а сколько тебе, брат, лет? Он говорит: 79. И вот здесь братья сидят. Я удивляюсь, потому что я сам перешел, многое пережил. И никогда мы не думали жить, братья и сестры. У нас не было даже такой мысли, как жить, как дети наши будут жить. Но Бог провел нас этим путем. Слава Богу, в основном братство осталось верное. И мы радуемся. Я никогда не думал в жизни своей, чтобы столько было молодежи, чтобы столько было общения такие. Я помню, когда сидел в камере, подходит ко мне следователь, приносит фотографию. Откуда у него появилось, не знаю. Наверное, при обыске где-то нашли. Я стою в кругу молодежи, примерно человек 20. Он говорит, если ты дашь обещание, то ты не будешь молодежи проповедовать, то статья будет 3 года. А если не дашь, статья будет 5 лет. 3 дня дал мне подумать. Подумай, вот такое наше решение. Братья и сестры, как важно, что Бог давал силы вот этим людям, которые были посланы от Бога. Бог это делал великую победу и радость в нашей стране, в нашей стране. На этих днях мне звонит один человек, верующий с Америки, и говорит, брат, я очень радовался, когда попал в Америку, какая здесь свобода, как здесь все. И вот пришел в одну большую церковь, пастор мне дал 2 стихотворения рассказать. Очень я был рад, на высоте. А потом вдруг пастор объявляет, а теперь, братья и сестры, будет у нас бракосочетание. Смотрю, выходят 2 мужика. Что ж такое? Объявляет, посчитает местописание, говорит, вот это жена, а вот это муж. И я, говорит, не знаю, что мне делать, зачем я приехал туда. А я-то присоединился к этой церкви, и некоторые здесь и русские, и украинцы есть. И вдруг вот такое состояние. Это свобода, нам такая не нужна свобода. Мы не этой просим у Бога свободы. Дай Бог силы, чтобы мы с вами устояли на этом пути. И чтобы Бог дал нам не расширить путь, но чтобы наша молодежь, наши дети шли этим святым путем. Вы знаете, когда я вчера проповедовал у себя на собрании по отношению праздника, то удивительно Слово Божие отмечает. И Иисус Христос преобразился, лицо Его стало сиять. А потом думаю, а что же дальше? А дальше Писание говорит, одежда Его просветлела. Зачем одежда? Ну, лицо, слава Богу, а зачем одежды надо меняться? Это о чем нам говорит? Это говорит о многом, братья и сестры. Сегодня над нами некоторые посмеиваются, что вы там одежду требуете, вы там то требуете. А как раз это не мы, а Бог этого желает. Не только наше лицо должно быть преображено, но весь человек должен быть преображен. И одежда преобразилась у Иисуса Христа. Дай Бог, чтобы вы не обижались на пресвитеров, братьев дорогих. Молодые люди, когда они просят, убеждают, переменить надо, переменить. Некоторые, конечно, обижаются, и у нас обижаются. Но дай Бог силы братьям-служителям остаться твердым, верным, потому что если мы не устоим, если пресвитер не устоит, тогда трудно держаться в церкви. И дай Бог, чтобы это слово, которое мы с вами прочитали, был человек, посланный от Бога. А как же он жил, как ходил? Одежда его была вот такая, пища его была такая. Я помню, когда мы были в Израиле, нам очень хотелось увидеть, а что это такое за пища такая? Вот эти насекомые. И хотелось увидеть, что это такое. Я, конечно, полагал, что это там, ну, во всяком случае, что-то хоть 100 грамм есть там. А когда поймали в одном месте, не знаю. Мне кажется, мне, наверное, 1000 придавали денег, я бы никогда не покушал. А Иоанн кушал, это его была пища. Вот такая жизнь святых людей. Братья и сестры, мы не должны отходить от Слова Божьего, с этого святого пути. Это единственное братство, не только, допустим, там у нас, может, где еще в других странах есть братья. Но когда недавно я беседовал с братьями-немцами, которые были у нас, гостили немножко, предложили помощь, ну так после бесед длительных, они говорят, неплохо, если ты побыл у нас в Германии, но при условии, один из них диакон был, при условии, если ты нигде не скажешь о регистрации. Я говорю, тогда я не поеду. Регистрация – это грех у вас и у нас. И вам, братья, надо выходить на этот путь, святой. Пусть это будет гонение, пусть это будет трудности, но мы должны уходить, потому что мы Богом призваны идти святым путем. Другого пути в Царство Божие нет. если мы здесь принесем какие-то переживания или скорби, Господь говорит, что если мы с Ним здесь страдали, то будем с Ним там царствовать. Отцы, матерья, братья, служители, давайте держаться этого святого пути. Пока, слава Богу, братство идет таким святым путем, при всех переживаниях, трудностях, при всех немощах, но лучшего нет ни в нашей стране, ни в другом. Имя ему Иоанн был посланный от Бога. Я думаю, что все мы здесь тоже сегодня посланники от церквей наших. Целая церква, мы же поприехали сюда. И Бог находит таких людей до сегодня. До сегодня Бог находит. И посылает Бог таковых людей. И в далекие края, и в близкие края Бог посылает. По-моему, года два назад я был на Кольском полуострове. И мы дошли до Баренцева моря. Ну, на берег пришли, по камням немножко походили, вспомнили слова Господа, что до края земли будет проповедь Евангелия. Помолились, а там небольшой поселок. Был когда-то военный, теперь он брошенный. Наверное, человек 300 живут еще там. Братья пошли пригласить всех на собрание. Слава Богу, собрались люди, послушали. А потом я говорю, а можно вас научить петь, чтобы вы пели наши христианские гимны? Выделились несколько людей, так уже пожилых, ну, наверное, 50-60 лет. Мы готовы, научите нас. И вот мы их научили песню такую. «Ой, я грешник бедный, правда я таков». И когда на третий или четвертый раз мы уже попросили их спеть, они почему-то вдруг все позаплакали. Мы никогда такого не слышали. Мы никогда такого не видели. Кто вам такие слова составлял? Так люди восприняли эту песню. Когда мы уже уходили через несколько часов, они так стояли почти на берегу этого моря, и все эти бабушки, там дети, все пели эту чудную песню. Не знаю, как сейчас дальше поют или нет, но вот это такое, Бог посылает нас на различные служения. Но мне хочется отметить еще последнее, что вот это слово, которое текст здесь, по какому проводится служение, чтобы нам жить по Писанию. Вот это сейчас, братья и сестры, сложное положение. Сложное положение. Не всегда мы с вами живем так, как учит нас Слово Божие. Об этом надо много молиться, об этом просить Бога надо и юношам, и девицам, и старцам, и отрокам, чтобы Бог дал нам силы устоять, потому что все говорит о том, пришествие Господа приближается. Весь мир об этом свидетельствует. Великое отступление идет. Религиозный мир страшное уходит в положение. Поэтому, дорогие дети Божии, благодарность Господу, что мы прекрасно слушаем сегодня пение. Я так думаю, кто такие у нас чудесные композиторы есть. Слушаешь, радуешься, благодаришь Бога. Но начиналось с единицы. Там ручеек. Бог теперь целые реки послал в нашей стране. Братство, братство, братья и сестры, которое идет этим святым путем. И дай Бог силы нам, чтобы и о нас было сказано у Господа. Был человек, была сестра, был брат, был юноша, были девицы, которые пошли путем Божьим. И имена наши будут известны у Господа. Да поможет в этом нам Господь. Аминь. Но не тело скорбит. один.